И вдруг Марик как будто бы упала с неимоверной высоты и тут же открыла глаза. Она увидела, что лежит на полу, под елкой, среди разбросанных игрушек, а за окном уже яркое утро. Рядом с ней стоит крестный Дроссельмейер и, улыбаясь, покачивает головой. Ай-яй-яй-яй, ну можно ли падать со стула, такая большая девочка? Ты, верно, вчера вечером заигралась и так и заснула здесь под елкой. Ну, будь умницей, вставай. Ко мне приехал мой племянник. Я хочу вас познакомить. Племянник? Молодой господин Дроссельмейер? Глупости, глупости, все вздор. Племянник как племянник, самый обыкновенный. Вот он. Познакомьтесь. Не правда ли очень ловкий и пригожий молодой человек, а? Обрати внимание, Мари, какая у него великолепная сабля. Из чистого серебра, а? Ну, ступайте, ступайте, поговорите вдвоем. Мне нужно заняться часами, что-то они опять хрипеть стали. А мне бы хотелось заставить их сегодня поиграть для вас. Ведь я-то знаю, что в моих старинных часах спрятана прекрасная музыка. И сейчас самое время ей выйти на волю. О, Мари, вы помните, на этом самом месте прошлой ночью вы спасли мне жизнь. И вы сказали, что не отвергли бы меня, если бы из-за вас я стал уродом. Вы помните, Мари? И как только вы сказали это, я тотчас же перестал быть жалким щелкунчиком и снова обрел свою прежнюю наружность. Мари, прошу вас, разделите со мной трон и корону. Будем вместе царствовать в моем королевстве. Ведь оно вам так понравилось. Милый господин Дроссельмейер, вы такой добрый, такой отважный, такой красивый. Могу ли я отказать вам? И Мари стала невестой молодого Дроссельмейера. Рассказывают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной белыми лошадьми, что на свадьбе у них плясали 22 тысячи нарядных кукол. Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране, где, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки, словом, всякие чудеса и диковинки –